Засада у врага не удалась, эффект неожиданности практически не сработал. Легионеры действовали осторожно, но все равно были атакованы ватагой сердцепоклонников, которые с яростными криками вырвались из густой чащи. Я туда отправил туда пожарную команду из двух десятков легионеров, турмыса гектариев и одного венатора. Причем все передвигались верхом. Просто легионеры спешились непосредственно перед боем. Венатор же остался в седле. В конце концов, не зря они называются в системе универсальной элитой. То есть могут эффективно вести бой и пешком, и с коня. Взмахом меча воин храма Гетионы легко обезглавил первого попавшегося дикаря. Летели дротики, звучали крики и проклятия, но ни одна мольба не сорвалась с уст раненых или умирающих. Боевой дух обоих сторон был чрезвычайно высок. Враги без тени сомнений верили в темного бога Севера. Наши верили в своих товарищей и скорую победу империи. Битва унесла жизнь одного из превентеров. Четверо были ранены, и я перепоручил их армии. Враг потерял десятерых убитыми, но сумел отступить. Я запретил гнаться слишком далеко в чашу. Опасно. Лес ощущался теперь как враждебная стихия, полная вражеских глаз, стрел и дротиков. Гибрид дриада поднял одну из своих птиц для разведки. Через нее я увидел походные или, может быть, ритуальные костры, от которых над лесом то тут, то там поднимался дым. Насчитывалось их примерно 40 от одного края горизонта до другого. «Ждем много новых гостей ночью», — предупредил я окружающих и всех остальных через командный голос. Это предсказание сбылось, благо, мы подготовились несколько возможно. У реки был разбит временный, но защищенный лагерь, насыпан невысокий вал, на котором стояли переносные укрепления. Кроме того, мы остановились на максимально открытом месте у берега, срубили несколько десятков деревьев, которые находились рядом. От края лагеря до леса было около полусотни метров. Враги пришли после полуночи. Сначала несколько обладателей самого тонкого слуха, включая Луну и Ноция, засекли какие-то передвижения в лесу. Затем из темноты полетели стрелы. Спокойствие, передал я всем войскам, одновременно направляя в места обстрела заранее приготовленные дежурные отряды. Основным средством нашего ответа стала проща. В темноте не так была важна точность, а тратить впустую стрелы и дротики не хотелось. Поэтому для ночных дежурств были отобраны те легионеры и велиты, кто был максимально искусен в метании камней. В качестве поощрения прачников освободили от части лагерных работ. Вскоре из темноты раздались крики, не боевые яростные кличи, но вопли боли и злобы. Интересно, есть ли у вражеской пехоты магическое лечение? Надеюсь, что нет. После того, как нам удалось отогнать еще живых врагов, появились уже мертвые. Сначала налет костекрылов и мертвых птиц. Три десятка огнедышащих тварей попытались устроить обстрел лагеря. Мне пришлось вручную распределять подавителей по территории. Огненные шары костекрылов рассеивались, не долетая, а сами твари, спустившиеся ниже для обстрела, попали под ответку из стационарных арбалетов. Арина использовала магию. Ей дважды удалось попасть в скопление крылатой нежити. Бледные вспышки шаровых молний разрывали мертвых из чади сердца. Однако воздушная атака оказалась лишь отвлекающим маневром этой ночью. Опасность пришла откуда мы не ждали. Из-под воды. Недавно спокойная речная гладь забурлила. Раздались крики моряков, чьи суда стояли на якоре и не могли вплотную подойти к мелководью около берега. «Ноций, Луна, это по вашей части», — скомандовал я, одновременно отправляя четырех венаторов к лодкам. Вода между судами речного флота бурлила. Несколько кораблей опасно накренились, два столкнулись между собой. Из воды к лодкам и экипажам тянулись сотни белых рук. Раздувшаяся плоть, с некоторых кожа слезала как перчатки, зомби. Причем не плавающие, а шагающие по дну. Они были особенно опасны для небольших лодок. Одну из них им удалось быстро перевернуть, и шестеро оставшихся там на ночь гребцов оказались добычей этих тварей. Брызги, жуткие крики умирающих, которых рвали на части мертвецы. Подавление. Там нужны подавление и Ноций с Луной, которые отлично чувствуют себя в воде. Нечто активно пыталось переворачивать не только лодки, но и крупные корабли. Похоже, кроме зомби там есть какая-то тварь размером побольше. Подробнее не рассмотреть. Света не хватало, а вода была уже мутная от поднятого со дна ила. Отправиться туда самому, использовать сферу подавления, хотелось, конечно, но что если это отвлекающий маневр? Рискованно тратить ценные ресурсы даже ради жизни нескольких гребцов. Ноций прямо в броне нырнул под воду. Это была его родная стихия. Потоки и течения несли его вперед, несмотря на вес доспехов. Впереди маячили бледно-зеленоватые силуэты мертвецов. Я заметил, как Ноций потерял немного морали. Понимаю, зрелище было отвратительным и ужасным. Раздутые пародии на людей бродили по дну, переставляя толстые ноги. Здесь были и женщины, и даже дети. Волосы мертвецов колыхались из-за течения. Они попытались накинуться на Ноция. Двигались не сказать, что быстро, но настойчиво. Парень отбрасывал их прочь завихрениями воды, но рубить мечом, видимо, брезговал. Туда срочно нужны венаторы. Ослабить всю эту дрянь подавлением. Иначе сражаться с ними в воде будет очень проблематично. Экипажи речного флота отбивались как могли. Веслами, копьями, шестами. Сбрасывали лезущих мертвецов обратно в мутную воду, не давали им слишком раскачать лодки. Вскоре присутствие венаторов начало затормаживать мертвяков. Их движения стали вялыми, а сил в руках убавилось. Однако что-то крупное по-прежнему атаковало корабли ближе к середине реки. Ноций поплыл туда. Дно становилось все глубже. Раздутые зомби уже не могли дотянуться до полубога. Он плыл над их руками, как над диковинными кораллами. «Вот оно, видишь?» – обратился я к Ноцию. «Да», – ответил он, используя обратную связь за счет моей способности откровения. Даже в слабом свете луны, Ноцию очень хорошо были видны погруженные в воду корпуса кораблей. Один из них собиралась таранить огромная уродливая рыбина. Глянул на нее через систему. Сом-трупоед, нежить, монстр, тварь, словно взятая из какого-то ужастика. Не просто здоровая гнилая рыбина. Под брюхом у нее торчали руки и фрагменты корчащихся тел. Словно рыбина объелась зомби, а те процарали себе путь из желудка. Но на самом деле все это было частью единого тела чудовища. Давно срослось между собой. Надо это уничтожить. С некоторой печалью в голосе сказал я Ноцию. Понимаю, что такую дрянь даже трогать не хочется, но он ломает наши корабли. Ноций устремился к чудовищу. Щита с собой в воду парень не взял. В левой руке у него было копье, в правой меч. Разогнавшись под водой, он пронзил копьем голову монстра, но тому, кажется, было плевать. Сом изогнулся, пытаясь укусить врага или схватить его руками трупных придатков. Ноций легко увернулся и, поймав завихрение водных потоков, мечом оставил глубокий порез на теле монстра. Из раны в воду хлынула черная жижа, а в ней, осторожно, кроме жижи из брюха чудовища вырвались какие-то белые черви, длиной почти в локоть, несколько мертвых сгнивших до костей щук. Сом оказался фаршированным. «Врубай защиту от стихии», — призвал я Ноция. Тот воспользовался моим советом. К Сому тем временем подплыла луна, которая, в отличие от полубога, была без брони. Ведьма вложила всю энергию в электрические разряды. Чудовище и его отростки резко дернулись. Мелочь тоже получила свою порцию электрошока. Ноций подплыл к Сому и, комбинируя удары клинком с управлением водными потоками, сумел отрубить ему голову. Мерзостная тварь наконец-то затихла. Атака с воды была отбита ценой жизни 28 человек. Также мы потеряли немного груза, оказавшегося в воде, когда некоторые лодки перевернулись. Большая часть подводных зомби были уничтожены совместными усилиями Ноция, Луны и венаторов, обеспечивающих подавление. Вскрытие показало, что тела несчастных набили изнутри камнями, чтобы трупы не всплывали и подобрались к нам по дну. Все это были жители разоренных деревень. На многих телах присутствовали следы пыток и мерзостных ритуалов. Еще одно напоминание о том, какой кошмарный враг нам противостоит. Пропитавшиеся влагой тела горели очень плохо, но мы потратили достаточно времени, чтобы обратить их в пепел, и зло более не могло завладеть этой плотью. Ночное нападение с воды задержало нас, однако остановить не смогло. На следующий день мы продолжили марш, шли вперед по враждебной земле, враждебной практически всему живому. «Здесь птиц мало», — заметил Ноций. «Да, все живое бежало прочь, и это ведь мы еще довольно далеко от сердца. Первые мелкие стычки на нашем тяжелом и долгом пути. Во что же превратились дальние земли гибнущего севера? Это нам еще предстоит узнать». Атаки и диверсии повторялись теперь каждую ночь. Летающая гадость, подводные зомби, обстрелы из темноты. Днем тоже нападали, но реже и осторожнее. Кроме того, на нашем пути стали попадаться различные препятствия. Поваленные деревья, сожженные мосты, ямы. Часто в таких местах поджидала засада. Кажется, ничего серьезного, но движение наши враги тормозили как могли. Вместо предполагаемых 20 километров приходилось делать 10. Лес, подступающий к реке, становился все гуще. Места здесь были достаточно дикие даже в мирное время, а после войны и пришествия монстров, многие поля, дороги, Просеки заросли густым молодняком. Вроде бы не дерево, но уже не куст. Легко не сломать и не затоптать. Я надеялся скорее добраться до лесов около Утопья, но марш буксовал. Ощущение, что враг провоцировал нас на проведение серьезной облавы, чтобы мы отошли от реки и углубились в зловещие чащи, пораженные скверной. Когда очередной раз ночью мне привиделись чужие сны, вместе с ними поступили тревожные вести из Гертона. Я увидел город глазами Таркуса Дарена. Поздний вечер. Вокруг бывшей столицы федератов полыхали несколько крупных пожаров. До боли знакомый звук несся со всех сторон. Что-то похожее на гомон толпы, но заставляющее сердце сжиматься. Крики множества людей, слившиеся в одно эхо и разнесенные ветром по округе вместе с пеплом пожарищ. У этих ворот тоже столпотворение. Крикнул кто-то из северян, охранявших стену. «Откройте беженцам! Нельзя!» Срывая голос, закричал Таркус. «Где люди Гарома?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Где его дружина?» Восклицательные и вопросительные знаки. Вопреки совету моего посланника, одни из ворот Гертона начали открываться. За ними уже скопились напуганные люди. Секунда-другая и начнется давка. Крики ужаса грянули сразу, как створки ворот начали распахиваться. Несколько человек прямо в толпе меняли свой облик, обращаясь гротескными монстрами. Чем-то наподобие медведей, с которых содрали шкуру. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» — бубнил под нос Таркус, хромая прочь. «Эй ты!» — крикнул он первому попавшемуся северянину. «Беги искать воинов!» На город напали чудовища. Опять. Результаты этой схватки сон мне не показал. Сам Таркус в ней, конечно, не участвовал. Он метался по городу, пытаясь организовать оборону и не дать открыть еще какие-нибудь ворота. Ситуация в Гертоне напрягала. Уверен, что Гарам и его товарищи отобьются. Однако сколько человек, а главное сколько ресурсов они потеряют, сложно сказать. Гертон был нужен мне как перевалочная база для дальнейшего рывка на север. Очень не хотелось бы прийти к догорающему пепелищу. Надо было спешить. Проклятие. Порча пожирала здесь все. Даже моя многотысячная армия сейчас казалась незначительной в сравнении с этой глобальной угрозой. Мы были одной точкой на карте. Медленно ползли, продираясь через препятствия, пока враг разорял, убивал, сводил людей с ума и создавал чудовищ сразу по всему северу. С такими мрачными мыслями я поднялся утром, наблюдая, как войска сворачивают лагерь. Накрапывал мелкий дождь, в котором ощущалось дыхание осени. За день мы прошли 15 километров. Достаточно неплохо. Дело в том, что количество проблем на дороге вдруг резко и подозрительно уменьшилось. Перестали попадаться завалы деревьев, баррикады, за которыми ждали вражеские стрелки, готовые дать пару залпов и сбежать в лес. Чаще вдруг замолчало. Ни боевых криков, ни костров. Стало больше птиц. Сначала я подумал, что мы наконец вступаем в область, которую контролируют монстры лав, однако разгадка оказалась иной. Меня нагнала Арина. Девушка явно была взволнована. Мы чуть отъехали от основной процессии, прежде чем я спросил. Что-то случилось. Они пришли. Пытаются связаться с нами. Снова рисунки, многозначные ребусы, нет, вот. Арина передала мне листок чего-то похожего на папирус, примитивную бумагу из природных материалов. Однако сделан зеленоватый листок был довольно изящно и с вложением мастерства. На нем тонким почерком были написаны витиеватые символы, которые система мне перевела так. «Мы знаем, с каким врагом вы пришли сражаться сейчас. Худшие опасения и самые темные пророчества уже сбылись. Совершенное вами непростительно, но именно вы в силах, если не исправить все, то спасти оставшихся. Мы ищем встречи и назовем свою цену. Значит, Вилвигры. Что ж, послушаю, какую цену они хотят назначить за помощь». Глава 23. Разделение крови. На самом деле ничего хорошего от этой встречи я не ждал. Возможно, потому что ничего хорошего давно не жду. Плюс местные эльфы при прошлых наших взаимодействиях показались мне народом с совершенно негибким мышлением. Магия и превосходная физиология позволили им на долгие годы застрять в родоплеменном строю, отгородиться от всего мира, упоровшись всякими сомнительными пророчествами. Еще в прошлую мою войну на севере мне довелось общаться с Лав насчет прорицания. Она утверждала, что пророчества вариативны, на дорогах судьбы полно развилок. Потяни одну нить судьбы и заденешь сотни других. Думаю, Лав шарит в прорицании лучше ушастых. Вилвергы по ощущениям превратили свои пророчества в догматику. Делаем вот так и никак иначе. Гибельная стратегия, особенно в нынешнюю эпоху резких перемен. Для встречи я собрал внушительный отряд. 5 венаторов, включая Гинда. почти две центурии легионеров. Одна состояла из антисигнанов и выступала в качестве нашего тыла, а другая из превентеров рассосредоточилась малыми группами по флангам. С ними было два десятка отборных подавителей. Я даже обратился к Элимеру, чтобы он находился недалеко на своем летающем корабле, обеспечивая нам магическое превосходство. Зная упоротость вилвергров, не удивлюсь, если они захотят прикончить меня любой ценой. Как говорится, никаких компромиссов. Даже перед лицом Армагеддона. «Все будет хорошо», — попыталась заверить меня Арина. «У этого народа есть честь и принципы. Я знаю, в этом-то и проблема. Прекрасно помню, как один из них покушался на меня ценой собственной жизни. А я ведь тогда еще даже сердце не оживил. Мы шли через лес, слушая хруст веток под ногами. По дороге нам попался бывший лагерь сердцепоклонников. Все убитые частично сожжены на собственном костре, чтобы не встали зомбями. Вот чего по ночам теперь так тихо. Когда мы вышли на достаточно просторную, вытоптанную в центре поляну, к нам направились четыре высокие фигуры, закутанные в тускло-зеленые плащи. «Их здесь больше», — шепнула мне Луна. «Да», — подтвердили Ноций. «Несколько десятков прячутся там и там». «Ага, стрелять пока не начали». «Уже хорошо». Фигуры приближались к нам довольно медленно и спокойно. Первым вышагивал очень высокий мужчина. Все его лицо было закрыто, кроме холодных темно-синих глаз. «С кем нас свела судьба?» — вежливо обратилась Арина к вышедшему вперед вилвигру. «Майнос, синий алмаз, ты не знаешь меня, дитя, и не с тобой я пришел говорить. Мне были знакомы Каис и Лантиль Арениона. Все ныне уже мертвы», — перебил ее эльф. «Странно, он по общению не был похож на предыдущих своих сородичей. Вы пришли говорить со мной, так говорите», — вступил в беседу я. «Предполагаю, что вы выскажете какие-то условия. Хотите гарантии безопасности для своих земель? Вашему племени сложно верить, а даже если ты говоришь правду, то клятвы часто умирают вместе с носителями», — ответил нелюдь. «Послужат ли твои слова нам щитом на сотню лет? Едва ли. Ну тут по фактам. Моя власть закончится вместе со мной или даже раньше, если надобность в триумвирате отпадет. Ни о каких сотнях лет тут речи явно не идет». «Тогда что вам нужно?» «Золото, оружие, кровь», — ответил эльф. «Ну начинается. А ведь так хорошо общались. У нас общий враг», — явно возмутилась Арина. «Что случилось со старейшинами, если месть затуманила ваш взор?» «Мы здесь не по воле старейшин», — ответил Майнос. «Мы здесь вопреки их воле». «А во, нифига, бунт на корабле? Пути и пророчества не принесли нашему народу спасения», — ответила спутница бунтовщика. «Лучшие из нас погибли в чужой войне, а земли поражены злом. Старейшины были кое в чем правы, но ошибались в главном. Старый мир умер, однако мы еще живы. Значит, надо все строить заново». В интонации вилвергров звучали разочарование и озлобление. Не было уже той странной философской покорности судьбе. Произошел слом знакомого мира. Сейчас перед нами стояли те, кто отверг его. С одной стороны, их поступок вызывал некоторое уважение. С другой стороны, отвергая нормы, бывает сложно остановиться и не перегнуть в другую сторону. «Хотите построить для себя новый дом? Хорошо. Думаете, моя кровь вам в этом поможет?» — усмехнулся я. «Поможет», — кивнул Майнос. «И твоя кровь тоже. Только не пролитая, а разделенная дважды». «Так, а вот сейчас становится не очень понятно. Или же это намек на... Нам нужна не месть, а сила», — добавил еще один переговорщик. «Сила, чтобы выжить и найти новый дом. Полукровка нам ее обеспечит». «Вы хотите, чтобы я вернулась?» — спросила Арина. «Полагаю, речь не о тебе», — ответил я. «Именно», — подтвердил Майнос. «Твое пророчество уже обмануло нас всех, дитя. Но что если поможет другой полукровка?» «Извини, Арина, ты больше не Лисаналь Гаиб. Пророчества забыты, традиции попраны. Для эльфов пришло время обратиться к более осязаемым ценностям, силе, которую дает божественная кровь. Если вы считаете, что я отдам вам сына...» «Мои слова уже прозвучали», — ответил эльф. «Нам нужен не он сам, лишь его кровь, разделенная с нами. На четверть божество, наполовину наш народ». «Ага, вот о чем речь. Значит, мы говорим с группой ренегатов, которых политика старейшин доконала, и в качестве проекта по усилению своей фракции они хотят породниться с полубогом. Это в принципе логично. Если взять половину или даже треть от способностей Ноция и умножить это на несколько десятков потомков, то получится отряд офигевших стихийных магов. Вроде бы все в выигрыше, но предложение это меня ставит в крайне неоднозначное положение». «Я вас услышал. Я вас понял. Мне надо с глазу на глаз поговорить с виновником торжества. Вы устраиваете в его честь праздники даже несмотря на войну?» — поинтересовался один из переговорщиков. «Как же тяжко. Лучше бы они как нормальные люди хотели денег. Но есть загвоздка. Они ненормальные и не люди. Я дам вам точный ответ завтра или послезавтра. Согласны?» Майнос медленно кивнул, продолжая не моргая смотреть на нас словно какая-то хищная птица. «Интересно, не получится ли из этой группы ренегатов со временем какие-нибудь темные эльфы? Да без разницы. Хуже, чем с сердцем, явно не будет, а последствия явят себя разве что моим далеким потомкам». Обе делегации разошлись. На обратном пути Арина то бледнела, то краснела. Явно не такую встречу с вилвеграми она себе представляла. «А что вообще случилось?» — спросил Ноций. «Им нужна моя помощь, они хотят, чтобы ты вы...» Начало было луна, но я скомандовал. «Тихо, сам все объясню. Лично я считаю, что это оскорбительно», — заявил Гинт. «Завидуешь, что тебя не позвали?» — спросил Ган. «Нет, я вот завидую», — признался легионер. «Обычно приходится за баб платить либо догонять, а тут они сами готовы». Ноций вопросительно смотрел на него, а снова повторил. «Сегодня сам все объясню. Кажется, палачу Севера предстоит провести еще одну воспитательную беседу на тему пестиков и тычинок. Вернувшись, мы обнаружили уже хорошо укрепленный лагерь. Пора было готовиться ко сну. Вечером я остался с Ноцием один на один и начал новый сеанс полового просвещения. Помнишь, мы как-то говорили о том, что женщины могут нравиться по-особому?» «Да, так вот, я максимально деликатно изложил, чего от него хотят вилвергры-ренегаты. Хотят, в общем-то, детей. Желательно много. В этом предложении нет ничего удивительного», — подвел я итоги. «Многие браки заключаются по политическим причинам. У этих же нелюдей мотив магически военный. Знаешь, вдруг усмехнулся я, в моей родной стороне были мифы про такие остроухие народы и обычных людей. Про то, как они презирали нас за слабость и короткую жизнь. Но среди людей были примархи, особым образом рожденные, полубоги. Остроухие превосходили обычных людей, но примархи намного превосходили их. Ты именно такой, рожден с великой силой, и эти остроухие хотят немного ее для своего нового поколения». Ноций был явно задумчив. Он глянул на меня и полушепотом спросил: «А я слабее не стану? Насколько это опасно?» «Нет, не опасно. Ты даже к болезням устойчив. Так что никакую лесную плесень не подхватишь. Хотя вряд ли у них там есть подобная гадость. Не тот уровень развития общества». «Хорошо, тогда я попробую», — серьезно заявил парень. «Это правильно», — кивнул. «Поможет нам сохранить многие жизни и наплодить, блин, новых. Только не переусердствуй. Осторожно. Делай только то, что тебе нравится». «Да, спасибо, отец». Ночью произошла новая попытка атаки с воды, но уже не такая масштабная, как первая, а на лодках были заранее размещены подавители. В итоге никто серьезно не пострадал. Мы с Ариной лишь получили немного опыта за полсотни зомби. Впрочем, прокачивались не только мы двое. Мертвецы уже не вызывали у многих воинов панического ужаса. Они получали специальные ачивки типа «Достижение. Одолеть чудовище». Страх перед монстрами исчезает после первой победы над ними. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 38%. Или «Достижение. Истребитель нежити». Стойкость можно выработать даже перед лицом воплощенной смерти. Урон морали в присутствии нежити снижается на 32%. Негативные эффекты проклятия и ослабляющей магии нежити снижаются на 39%. Я специально посмотрел статистику и удивился. За время нашего марша трое человек обрели коэффициент подавления. Пусть пока минимальный, но это все равно очень интересный эффект. Тем более времени то прошло всего ничего. «Задатки силы духа есть у многих», — объяснял мне мастер Венатор Руби Галитас, седовласый мужчина лет 50. «Кто-то, сталкиваясь с ужасом отродий магии, ломается, но других это наоборот закаляет. Мы давно заметили, что набираем много талантливых рекрутов из глухих провинций. Там, где человек еще вынужден рисковать собой, углубляясь в лесную чащу. Любопытно, сколько же таких талантов раскроется, если мы победим само сердце порчи? Очень надеюсь узнать результат в ближайшие месяцы». Половина следующего дня прошла в относительно спокойном марше. Ренегаты народа Вилвергров зачищали леса по пути от мелких отрядов врага. Мы могли идти спокойно. Затем от остроухих снова прибыли посланники и, получив утвердительный ответ, вернулись к своим. Тем же вечером в лагерь к нам пришли две фигуры, полностью закутанные в плащи. Но, судя по движениям, женщины. Они провели в шатре с Ноцием примерно 4 часа, а потом удалились обратно в темноту. Непрочный союз был скреплен. Его моральная сторона меня тоже немного беспокоила. Впрочем, я понимал, что в этом мире к половым вопросам относится довольно просто. Особенно в среде тех, кто постоянно находится между жизнью и смертью. Ноций вырос слишком странным образом. Это меня беспокоило. Однако, с другой стороны, я понимал, что ребенком ему быть не следует. Надо взрослеть во всех смыслах. Он отнял уже множество чужих жизней. Пусть теперь приобщится к таинству создания жизни новой. Другому аспекту баланса Эрос Танатос. Сам Ноция характеризовал произошедшие ночью как «странно, но интересно». Он явно был доволен случившимся на зависть окружающим. «Через несколько десятков лет люди пожалеют об этом решении», предупредил Гинт. «Его и ваши потомки станут оружием в руках иной расы. Зато не пожалеют об этом люди вокруг, на которых перестанут нападать по ночам. Не пожалеют об этом те, кто сейчас сражается за свои жизни в Бьерторне. И вообще, ты думаешь, эти несколько сотен нелюдей – серьезная угроза для Империи? Нет, но, поверь, у нас гораздо больший потенциал для развития. Тебе не удалось тогда застрелить Эльдинг из порохового оружия. Бывает, новые технологии начинают работать в полную силу не сразу, однако сохраняя свою приверженность прогрессу даже перед лицом испытаний. Понимаю, что сейчас ты видишь целый регион, захваченный темными силами. Такого не случалось сотни лет, но не время отчаиваться и разочаровываться. Мое внушение, кажется, сработало. Простите, Триумвир, вздохнул молодой Венатор. Мне не стоит так часто критиковать ваши решения. Просто это место, оно воплощает собой то, что такие как я не должны были допустить. Ну что тут можно сказать, дерьмо случается. 2 дня марша прошли довольно спокойно, 20 и 22 километра. Я регулярно выслушивал депрессивные речи то Гинда, то Арины. Первого напрягал союз с нечеловеческой расой, а вторую сама суть этого союза. Я помню, как раньше единство двух сердец и душ были для Вилвергров священны, жаловалась девушка. Любовь воспевали в легендах, а сейчас, меня немного подмывало спросить, а то чем вы с Эльдинг занимались, тоже в каких-то легендах воспевалось, может быть даже рисунки на данную тему есть, однако я понимал, как это работает. Остроухие были для Арины идеалом детства, они, вероятно, нравились ей куда больше, чем придворная тусовка отца, где ее не воспринимали всерьез из-за пола и возраста. Короче, вилвигры стали для девушки этаким лучом света в темном царстве. Она идеализировала их, а тут представители этого древнего народа сами забили на свои традиции и шлют своих женщин к ее несостоявшемуся жениху. Плюс к самой Арине потеряли интерес, разочарование по всем фронтам. Однако, нельзя было отрицать выгоды, которые нам давал этот союз. Я решил добавить ренегатов в армию, и Майнос не стал возражать. Боевая часть его отряда состояла из воина синего алмаза 1, познавшие бурю 11, ищущие свет 4, клинки ветра 96, связующие жизни 29, следопыты вилвегров 145, охотники вилвегров 74. К сожалению, меньше чем было у Геара под Кринтерном, но что поделать. Сам же угробил значительную часть эльфийской элиты и ничуть об этом не жалею. Война. Тем временем мы прошли земли Венелов и двигались через довольно дикие территории, раньше подконтрольные Утопию. Несколько раз мы замечали, как где-то над лесом летали гарпии. Удивительно, но многие были рады видеть этих существ. Монстры, конечно, но хотя бы живые. Жаль, до самого города на болотах далеко. Можно было, конечно, договориться с Элимером насчет воздушного путешествия, но не хотелось оставлять армию. В ночь перед тем, как мы пересекали приток Этера, исходящий от Утопья, меня посетил интересный сон, или лучше сказать видение. Все началось с темноты. Я словно парил в ней, не ощущая, как мои ноги касаются чего-либо. Одновременно с этим возникло ощущение знакомого присутствия. «Лав», — позвал я, — «ты здесь?» «Да», — ответил мне шепчущий со всех сторон голос, — «и здесь тоже». Но одновременно, во тьме я увидел несколько всполохов пламени, различил ненадолго мелькнувшие образы сплетенных между собой корней. Это была борьба, незримая подземная битва между дочерью Нериди и расползающимися отростками сердца. «Ты сдерживаешь их?» — спросил я. «Пока да, пока у меня хватает на это сил. Оно меняется, милый мой, оно пытается стать чем-то другими». «Чем?» — спросил я у темноты. «Чем-то небывалым. Боги людей однажды изменили этот мир. Сердце тоже бог людей, бог мертвых людей. Я пришел сюда покончить с ним. ты можешь мне помочь, отдать в мою армию кого-то из своих детей, уже помогла, усмехнулась мне темнота. Во мраке я увидел образ бледного высокого эльфа. По пояс голый он сидел в позе для медитации, чуть прикрыв синие глаза. Его тело было полностью неподвижно, а дух странствовал по потокам стихийной энергии. Он пытался найти там ответы на вопросы, которые словно язвы разъедали его душу. Я ощутил эти сомнения. Древние традиции, которым он посвятил всю свою долгую жизнь, привели народ на грань вымирания. Сильнейшие погибли. Тьма расползалась по землям, которыми некогда правило его племя. Раньше эльф приступал к таким медитациям лишь полностью спокойным. Он выполнял все заветы старейшин, никогда не привнося во внутренний покой души опасные, смутные мысли. Он знал, какие голоса природы стоит слушать, а к каким оставаться глухим. Однако теперь эльф был готов слушать любой голос, который подскажет ему ответ. Ответ не заставил себя долго ждать. Эльф ощутил, как нечто резонирует с его хищным чувством мести и желанием победить любой ценой. Он поддался этому зову. Через несколько мгновений эльф погрузился в видение, похожее на мое нынешнее. В нем он увидел сначала дворец девов, колоссальный и прекрасный оплот магии под самыми небесами. Редкое место, где мощь великого пламени текла сквозь мир, практически не нарушая его гармонии. Затем оттуда вылетела яркая янтарная звезда. Она прочертила небо, спустилась в глубины моря и поднялась к поверхности, приняв облик человека. Эльфу показали Ноция, его сочетание смертной и божественной сути. Тогда в кипящем страстями уме Майноса рождается план. В нем было ни гармонии, ни былой умеренности вилвегров, зато хватало стремления к силе и желания выжить. Лав нашептала ему общий эмоциональный фон, а эльф уже сам дорисовал блестящее будущее. То, как он станет спасителем своего народа, больше не будет повиноваться чужим законам, но провозгласит собственные. «Что ж, спасибо, очень вовремя», — ответил я темноте. «Но больше ничем ты помочь не можешь?» Темнота не ответила. Я проснулся, ощущая запах свежескошенной травы. Значит, даже лав уже приходится нелегко. Подогнала мне эльфов, но на этом ее помощь заканчивается. Ладно, во что бы там ни пыталось превратиться сердце, надо уничтожить его раньше. Следующий день, 23 километра, несмотря на пересечение реки. Благодаря прикрытию со стороны отряда Майноса, я приказал временно ослабить защитные меры. Таким образом можно было больше сил отдавать маршу, а поспешить нам следовало. Опять выпавшие чужие сны показали, что обстановка в Бьерторне оставалась крайне тревожной. Я увидел диалог между Таркусом и Гарамом. «Они раздергивают ваши силы», — пояснил ветеран 21-го. «Не стоит ждать честного сражения лоб в лоб. Это колдуны и безумцы. Каждый раз, когда дружины уходят из города, то на улицах льется кровь, а мертвые встают на сторону врага. Тот всадник говорил, что они собирают большое войско», — возразил Гарам. «Вот я и пытаюсь найти их воинство, сразить его в битве. Нужно дождаться триумвира Михаира. Он уже идет сюда». «Иду, иду», — мысленно подтвердил я. А Таркус продолжал гнуть свою линию. «Надо защитить город, его ресурсы. Если Бьерторн падет, то все люди вокруг будут обречены, а я подведу своего вождя. Как же замудрено тут воюют», — вздохнул Кербриец. «О-о, дорогой, это ты еще с Иварнасандисом не знаком. Вот у Шукова, действительно, извращенное военное мышление. Однако замысел сердцепоклонников был мне ясен. Враг пытается уничтожить город до моего прихода, выманивает оттуда кербрийцев и обращает беженцев в нежить. Еще и армию собирает. Следующий день, 24 километра. Пришло время прощаться с нашим речным флотом и отправляться вглубь разоренного севера. Возможно, нам понадобится дополнительное снабжение через Этар. Тогда придется организовать для обоза достаточно надежное прикрытие. Выделить под это дело минимум несколько венаторов и пару центурий, но пока следовало поторопиться к Бьерторну. На нашем пути снова попадались отряды врага, монстры и зомби. Среди живых воинов мертвого сердца теперь были не только гераты, но и представители самых разных племен. Те, кто пришли с дальнего севера или из лесного края, плюс местные сектанты. Враг пока не слишком к нам лез. Несколько самых упорных групп вырезали превентеры или эльфы Майноса. Однако я понимал, что противник пытается сосредоточить силы на пути нашего следования. Благодаря вилвеграм у меня теперь не было проблем с воздушной разведкой на средней дистанции. Слишком далеко своих птиц эльфы не отпускали, иначе их очень быстро уничтожала летающая монстра врага. Однако даже радиуса в 30 километров было достаточно, Чтобы понять, насколько больше вокруг стало сил противника, я снова заметил среди воинов порчи изувеченных и кривых, однако они были даже сильнее обычных сектонов. Их плоть магии изменил тот темный жрец, который недавно возглавлял штурм лагеря, защищаемого Ариной, пока я воевал за Мелиадон. Уже в полном окружении вражеских рейдовых отрядов мы вышли к Ваттерну. Город превратился в руины. Немногие каменные строения торчали теперь среди сгоревших до углей деревянных домов и укреплений. «Глупо», — прокомментировал Поций. «Я думал, они засядут в городе. Попробуют втянуть нас в осаду. Не стоит недооценивать врага, но переоценивать тоже не надо», — ответил я. «Город сожгли еще несколько месяцев назад. Едва ли они тогда уже строили планы будущей войны с нами. Просто разрушали, что могли. Город, который столетиями сопротивлялся аристам и другим монстрам утопья, быстро пал под ударами создания порчи. Однако его печальная судьба меня не сильно трогала. Путь на Бьерторн был открыт. Туда от Ваттерна вели довольно приличные дороги. Дальше дремучие леса сменяются полями и сельской местностью. Наступать там будет проще, даже несмотря на присутствие врага вокруг. Полдня от Ваттерна мы шли спокойно. Уже разбили лагерь, когда сквозь вечернюю темноту птицы разведки заметили вдали тысячи огней. Словно звездное небо осыпалось дождем на землю, и павшие искры разгорелись ярче. Костры. Они были расположены беспорядочно. Сборище множества мелких лагерей, переходящих друг в друга и сливающихся в крупную орду. Враг собрал армию. Первое полевое сражение новой северной кампании состоится завтра. Глава 24. Управляя огнем. Спал я недолго и отрывисто. Постоянно приходили сообщения о появлении врагов. Малые их отряды бродили вокруг нашего лагеря в поисках слабых мест. Вообще, можно было отключить эти оповещения, но я не хотел рисковать. Ближе к утру на небе начали гаснуть звезды, а на земле исчезали последние огни лагерных костров. Вскоре вражеская орда поднимется и начнет сливаться воедино. «Как думаете, сколько их там?» Сдерживая волнение усилием воли, спросил Арина. «От 40 до 50 тысяч». «Включая монстров», — ответил я. «Точнее узнаем сегодня днем. Для начала выберем поле боя. Тут ситуация двоякая. С одной стороны, мы спешим в Бьерторн. С другой, враг не может долго концентрироваться таким количеством на небольшой территории. Их армия как лесной пожар. Сутки двое, и они выжрут все вокруг. Выбор поля боя. Нам идти вперед, чуть отступить и ждать удара, маневрировать, стараясь обойти врага. Какое вообще поле боя будет нам выгодно? Надо исходить из трех предпосылок. Враг хуже действует в строю, абсолютно не жалеет свои войска и готов поджигать все, что только попадется под руку, лишь бы нанести нам какой-то урон. Значит, поменьше леса и сухих полей, которые можно жечь, либо самим все выжечь заранее. Нам подходит только максимально открытая местность. Рельеф, он тут играет меньшую роль, чем лес. У врага проблемы со строевой и недостаточно брони, а у нас полное превосходство по стрелкам. Даже закрепившись на холме, сектанты не получат достаточного преимуществ, чтобы долго выдерживать обстрел. Им придется идти в ближний бой. Хотя все эти выводы носят предварительный характер. Надо посмотреть, как враги будут организованы и кем управляемы. Эти твари уже не раз устраивали нам неприятные сюрпризы. Дорога от Ваттерна уходила дальше на северо-запад по относительно обжитой когда-то местности. Заброшенные поля с неубранной пшеницей и ячменем, покинутые деревни, пустые загоны для скота. Легионы собирались для марша, а я пока связался с Алимером и его летающим кораблем. Вскоре эта посудина появилась со стороны реки, зависла на фоне голубых небес. Погода стояла просто отличная. Даже жаль было пачкать такое яркое небо копотью и дымом, но придется. Я обратился к Клестусу, который управлял передовыми отрядами. Надо сжигать поля и любые пожароопасные места на нашем пути. Лучше сделаем это сами, чем враги пустят к нам волну огня. Очень скоро клубы черного дыма поднялись и заслонили собой леса впереди. Снова север горит, вздохнул Поций. Аж глаза слезятся. То ли дым, то ли ностальгия. Арина тяжело вздохнула, но ничего говорить не стала. А зажженное нами пламя продвигалось вперед, расчищало нам путь. Вскоре мы отправимся в поход по пеплу и золе. Будем шагать навстречу собирающимся ордам врага. Отступят ли они в леса или примут бой на открытом пространстве, скоро узнаем. Все наши порядки построились. Во главе всего шел 21-й, за ним 16-й. Наемники и вспомогательные войска охраняли обоз. Им в этом на всякий случай помогал отряд из 24-го. 2000 из 23-го находился по центру. Общий текущий список войск экспедиции. 21-й легион, 1 ударная когорта Комитат, 4 ветеранская когорта Комитат, 1 когорта Маттиариев Комитат, 1 когорта Копейщиков Армигери Дефенсорис, 1 ветеранская когорта Превенторов, 3 когорта Велитов Комитат, 5 турмы Промотов Лимитон, 6 турм конных Копейщиков, 1 центурия Эксплораторов, 1 особая центурия Превенторов, 1 экспериментальная центурия с арбалетами, 4 центурии пеших Сагиттариев, 50 скорпионов с расчетами, 15 полиболов с расчетами, 5 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 90 стационарных арбалетов, 23-й, 1 когорта Комитат, 3 когорта Лимитон, 24-й, 1 ударная когорта Комитат, 2 когорта Комитат, 16-й легион, 1 ударная когорта Комитат, 3 ветеранская когорта Комитат, 2 ветеранская когорта Маттиариев Комитат, 2 когорта Комитат, 1 когорта Копейщиков Армигери Дефенсорис, 2 когорта Копейщиков Комитат, 1 когорта Велитов Комитат, 4 центурии пеших Сагиттариев, 5 турм Промотов Комитат, 5 турм конных Копейщиков, 1 центурия Превенторов, 1 центурия Эксплораторов, 55 скорпионов с расчетами, 3 полибола с расчетами, 10 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 70 стационарных арбалетов, 26-й, 1 почетная центурия добровольцев, вспомогательные войска, 1 ветеранская усиленная когорта тяжелой цистинской ауксилии, 1 когорта цистинской ауксилии, 2 центурия наемных превенторов, 2 центурии конных наемных эксплораторов, 2 ветеранские когорты копейщиков ауксилии, 1 ала цистинской наемной конницы, 4 турмы сагиттариев, 2 турмы сагиттариев новобранцев, 5 центурий наемных западных сагиттариев, 1 центурия сулимских наемных лучников, 2 центурии лучников изумрудных островов, 1 центурия наемных пеших сагиттариев, сейфские копейщики 120, сейфские всадники загонщики 152, сейфские конные застрельщики 690, магистр 1, гомункулы 3, гибрид циклоп 1, гладиатрикс 1, гибрид дриада 1, гибрид сирена 1, сулимские жалящие лучники 321, пехота яри 400, пехота цзи 320, арбалетчики 311, авантюристы 243, якши 6, племенной воин мадарчи 37, поедатели сердец мадарчи 2, певцы ярости мадарчи 1, подавлением и борьба с чудовищами, мастер венатор 1, венаторы 40, послушники гетионы 15, наемные подавители 50, наемные бестиарии 36, отборные подавители 28, вилвигры, воины синего алмаза 1, познавшие бурю 11, ищущие свет 4, клинки ветра 96, связующие жизни 29, следопыты вилвегров 145, охотники вилвегров 74, мы шли медленно, то и дело ветер менял направление, неся нам в лица дым от пожаров, у людей слезились глаза, волновались лошади, вспомнилась песня из моего прошлого мира, в сны размеренным шагом, ступает легион, уступая плацдарм, пожарам, мы на линии фронта, войны с судьбой, только вот мы сейчас не уступаем плацдарм и пожарам, а расчищаем себе ими путь, пусть лучше земля горит впереди, чем у нас под ногами, когда-то я хотел для севера больше огня, ну что ж, зажег так зажег, теперь чуть ли не весь мир надеется, что мы это потушим, пока зловещее пламя нежити не перекинулось дальше по свету. Вражеские отряды на нашем пути отходили. Даже сектантам и монстрам порчи был опасен обычный огонь. Разве что нечестивые отродья не обращали внимания на горящую траву. Их жуткие туши, собранные из разных частей тел, достаточно быстро регенерировали повреждения. Благодаря летающему кораблю и эльфийским птицам я хорошо мог оценить ситуацию вокруг. Мы шли, выбирая все более открытые места, а где были какие-то препятствия, там прожигали себе путь. Уважаемый магистр Лемер, а не могли бы избавиться вон от той рощицы? Я стараюсь не допекать вас такими ничтожными просьбами, но она очень уж неудобно расположена и враг уже занял там оборону. Вскоре огненный луч прочертил рощу. Она быстро занималась. Погода стояла сухая и все деревянное горело с задорным треском. Где-то в 7 километрах отсюда есть небольшая река. Если враг не примет боя, то дойдем до ней и там расположимся на ночлег. Окапываться придется всерьез, но долго орда порчи одним кулаком ходить не сможет. Живые поумирают или ослабнут от голода, а армия одной лишь нежити будет не так опасна. И вот, уже пройдя мимо догорающей рощи, мы вышли на достаточно открытый и просторный участок, который расчищали от леса несколько поколений северян. Здесь было много деревень и отдельных хозяйств, когда-то возделывались поля, выпасался скот. Теперь же пущенная нами волна огня уткнулась в старые пепелища. Последствия сектантских погромов. Часть деревень сгорела, уцелевшие были заброшены, хотя теперь в них хозяйничали разорители. Именно в таких мрачных декорациях враг решил принять бой и заступить нам дорогу. Интересно, почему выбрано столь широкое место? Нас будут окружать, возможно, словно сползавшиеся к приманке насекомые. Силы сердца поклонников собирались воедино. Велика была эта рать. Подняв черепа и аквилы порчи вместо знамен, они готовились к бою. Потерянные души севера, живые и мертвые плечом к плечу. Кто же пришел бросить нам вызов? Аватары Вестника Порчи 4. Сборщик душ 1. Дочь погибели 2. Заклинатели проклятых огней 18. Вертакский шаман искажения 24. Призванные сердцем 3528. Увеченные разорители 521. Разорители 24463. Одержимые стрелки 953. Вертакские обезумевшие лучники 542. Избранные всадники порчи 213. Призванные всадники сердца 741. Конные разорители 1328. Потерянные 6543, яростные 1325, мертвый легион 852, сплетенные потрошители 48, нечестивые отродья 35, колоссальные гротески 5, костекрылы 262, аквилы порчи 14, скорпионов с расчетами 14, стационарных арбалетов с расчетами 52, четверо костяных крылатых чудовищ в небесах напоминали уменьшенные версии Вестника. В качестве голов у них были аквилы порчи. Твари держались очень высоко, а вокруг них клубился призрачный туман. Зачем они здесь? Ответ я получил довольно быстро. Когда вокруг одного из аватаров туман стал гуще обычного, орды сектантов внизу синхронно колыхнулись. Еще пару секунд назад аморфная масса, они вдруг обрели небывалую сплоченность. Конечно, строевой подготовки у них мгновенно не появилось. Но уровень координации действий возрос многократно. Эти летающие штуки ими управляют. Вестник получил голову Иратиона. Теперь искаженный дар стратега транслировался от него к этим уменьшенным версиям. Вот и неприятный сюрприз номер один на сегодня. В бою эта толпа безумцев будет действовать относительно слаженно. Я, конечно, попробую через Алимера уничтожить аватары, но не уверен в успехе данного мероприятия. Призрачный туман снижает эффективность любой магии, кроме силы порчи. Помимо обычных мясных големов на поле боя присутствовали их особенно крупные версии, которые назвались колоссальные гротески. Кроме костей и плоти в их телах также были обломки деревянных конструкций. Возможно, они образовывали своего рода дополнительный скелет твари, чтобы они не развалились под собственной тяжестью. Роста в них было 1,3-1,5 метра, ширина в 2 метра. Из-за торчащих деревяшек они смахивали на призраков проклятого поля боя из второй части Ведьмака. Кроме летающих аватаров и гротесков каких-то некротехнологических новинок врага я не заметил. Однако появились новые виды зомби. Помимо уже знакомых нам потерянных на поле боя присутствовали некие яростные и трупаки под названием «Мертвый легион». Оба новых вида двигались бодрее обычных зомби-порчи. Яростные напоминали умертвий, созданных с помощью великого пламени. Быстрые, агрессивные твари, бегающие скачками. Кажется, у них заострились зубы, а на пальцах рук выросли когти. А мертвый легион носил оружие и броню. В основном у них были комплекты, похожие на снаряжение копейной ауксилии. Возможно, в их тела были вселены души бывших воинов Гера. Странно видеть, как мертвецы стоят на поле относительно ровными рядами и держат копья, готовые к бою. Хорошо, что таких зомби у противника было относительно мало. Плюс подавление должно на них действовать. В остальном монстра сердца была стандартной. Долговязые фигуры сплетенных потрошителей, летучие костекрылы с черными шкурами, неповоротливые мясные големы. Что же можно было сказать о живой составляющей вражеского войска? На этот раз у врага даже имелась кавалерия, пусть и довольно малочисленная. Полагаю, лошади плохо переносили соседство с темной силой, а сектанты не очень стремились о них заботиться. Однако какое-то количество всадников врага на поле боя прибыло. Их можно было разделить на три категории. Избранные всадники порчи, скорее уже монстры, чем обычная кавалерия. Их лошади были мертвые и частично превращены в чудовищ, а на этих зубастых тварях сверху восседали тяжело вооруженные воины зла, пластинчатые доспехи или даже костяные. Причем последние явно были трансформированы магией. В общем, Такие топовые хаоситы, обвешанные черепами, измалеванные символикой с безумием в глазах, далее призванные всадники сердца, тоже тяжелая или средняя кавалерия, но уже на живых лошадях, из брони в основном кольчуги. Меньше пафоса, меньше колдовства, но зато подавление на них действовать особо не будет. И замыкают тройку конные разорители. Легкая кавалерия, фактически та же самая говнопехота сектантов, только верхом на не самых лучших лошадках. Брони мало, в основном шлемы, изредка кольчуги. Из оружия, короткие копья, дротики, простенькие луки. Были и чисто стрелковые подразделения, ну как подразделения, отдельно кучкующиеся толпы, одержимые стрелки и вертакские обезумевшие лучники. Первые были людьми, которых довольно сильно изменила порча. Тела покрылись красными прожилками, руки вытянулись как у обезьян, лица превратились в перекошенные морды. Они носили с собой длинные луки почти в собственный рост. Видимо, собираются использовать возросшую нечеловеческую силу для их натяжения. Фигово. На посланную таким образом в полет стрелу подавление уже не действует. Вертакские лучники были остатками лесных племен, некоторые из которых сражались на стороне Кринтер во время моей первой северной кампании. Порча их не изменила, но они и так были достаточно неплохими по местным меркам стрелками. Также у сектантов было чуток легкой полевой артиллерии, немного скорпионов и арбалетов. В оборонительных целях они могли использовать около сотни телег, наполовину из которых были набиты щиты из досок и каких-то обломков. Орочьи технологии в самом паршивом исполнении. Итого против нас была армия в 41 тысячу. Из них почти ровно 30 тысяч живой пехоты, 2282 всадника, 8720 зомби, 413 монстров и колдунов, 66 орудий легкой полевой артиллерии. Нас же было около 25 тысяч. Это не полный расклад. Надо учесть, что к врагу могут подходить подкрепления, а еще он способен пополнять свою численность прямо на поле боя. Их живая пехота не только воины, но заодно ресурс для поднятия новых зомби и даже создания чудовищ. Думаю, нас ждет сражение на истощение. Результаты этой битвы во многом определят резервы и умение вовремя вводить их в бой. Если слишком быстро потратим силы, то придется идти обратно на территорию империи, возможно даже в виде нежити. Мы шли вдоль начавшей зарастать, но пока достаточно заметной и ровной дороги. Справа от нас волны ползучего огня еще выжигали сухую траву. Впереди было широкое пространство, уже давно освобожденное от растительности и зданий разрушительными пожарами. За ним среди пока целых деревень собирались вражеские силы. Они достаточно широко растянули свой фронт. Многочисленные и разнообразные отряды сердцепоклонников двигались нам навстречу. Учитывая растянутость врага, казалось, что один сокрушительный удар во фланг и вся эта масса дрогнет. Однако нельзя было обманываться. Мы имеем дело не с обычной армией. Даже самые фанатичные отряды шаддинских фидейнов хуже выдерживали потери товарищей, чем эти безумные дикари. «У нас заметно лучше стрелковая кавалерия», — обратился я к Арине. «Возьми сейфов, турмы сагиттариев, двоих венаторов, несколько наемных подавителей и постарайся выбить как можно больше вражеской легкой пехоты и кавалерии. При этом, понимаешь же, что слишком растягиваться нельзя. Уверен, что эти новые летающие штуки стреляют магией. И точно стреляют магией костекрылы. Все наши всадники должны постоянно находиться в связке с подавителями магии. Поняла. Кстати, о стрельбе магией. Можно попробовать с помощью Элимера и Вилвегров позбивать что-то вражеское летающее. Хотя эти твари держатся довольно разряженным порядком. Опять же, в бою против нормальной армии наша боевая магия могла нанести решающий удар по морали врага. Тут максимум выбьем несколько десятков или сотен воинов. Капля в море. И надо было приберечь эту силу на случай, если у врага припрятан какой-то особенно весомый козырь. Типа огромного летающего монстра, например. Нифига не удивился бы его наличию. В итоге Арина отобрала для конного рейда 4 турмы сагиттариев 120, 2 турмы сагиттариев новобранцев 60, 1 центурия наемных западных сагиттариев 100, сейфские копейщики 120, сейфские всадники-загонщики 152, сейфские конные застрельщики 690, венаторы 2, послушники гетионы 4, наемные подавители 10. Наемные западные сагиттарии были либо сейфами, которых таки сумела приручить и дисциплинировать империя, либо другими племенами, живущими еще дальше, но иногда пересекающими равнины в поисках хорошей жизни. В рейд направилось больше 1000 в основном стрелковых всадников. Можно было взять еще конницы, но тогда их тяжело будет прикрыть подавлением. Придется снимать слишком много антимагов с нашей пехоты. Что до остальных войск, я думал выйти на открытое пространство, чтобы у нашей кавалерии была возможность маневра и нанесения ударов. На таком месте следовало встать в обороне, подобрать под себя уязвимый обоз, развернуть полевые укрепления. Это первая битва кампании. Экономия сил и жизни должны стать нашим кредо в предстоящем бою. Вражеские силы приближались к нам, постоянно меняя очертания своих формаций. С высоты птичьего полета их армия напоминала сборище гигантских плотоядных амеб. В принципе, сравнение очень даже точное. Мелкие отряды кавалерии и легкой пехоты рассредоточились на многие километры. Из 4 аватаров Вестника, 2 спустились вниз под прикрытие густого тумана порчи вокруг Аквил. Пора было обратиться к армии. Воины, эта битва не будет похожа на многие предыдущие. Победу нам принесут не только смелость и натиск, но также терпение и выдержка. Пока одни будут сражаться, другим нужно отдыхать и готовиться, восстанавливать силы. Сегодня это будет столь же важно, как и самое сражение. Враг не жалеет даже себя. Это безумцы, ввергнувшие свои души во зло. Каждый удар сегодня – удар милосердия. Милосердия мы проявим очень много. На всех дикарей хватит. За империю, рекой все живое. Мы победим. Пока кавалерийский отряд уходил все дальше от нас, армия разворачивала боевой порядок и начинала закрепляться. В качестве первой линии сейчас выступал 16-й легион при поддержке 23-го. Моя ставка располагалась прямо за их линиями. Со мной было две центурии 21-го, личная охрана. Арина также пока находилась здесь. Заметную часть кадровой кавалерии легионов и хорошо организованные вспомогательные конные отряды я разделил на две части и оставил на флангах ближе к тылу общей формации. Вилвигры устроились в небольшой роще к востоку от нас. Я направил к ним одного венатора на всякий случай. Остальные наши силы ставили лагерь прямо на поле боя. Шатры для раненых, палатки для отдыха, запасы воды. Все разворачивалось посреди старого пепелища. Это нужно было организовать крайне грамотно, чтобы резервы с одной стороны могли отдыхать, а с другой быстро вступить в бой при необходимости. Требовались широкие проходы внутри нашего временного лагеря. Весь периметр нужно было защитить от набегов и налетов врага. Небо уже кишело темными точками летающих монстров. Пока они держались высоко, но вскоре попробуют нашу оборону на прочность. Первыми это решили сделать летающие создания порчи. 2,5 сотни костекрылов начали снижение. Переключившись на вид от третьего лица, я заметил, что небо над нами потемнело, чтобы затем озариться магическим пламенем. Крылатые чудовища открывали свои пасти, выплевывая раскаленную энергию. Сотни огненных сполохов пикировали вниз. Магическое пламя на фоне неба и черных крыльев твари имело множество оттенков. От ядовито-оранжевого до серо-зеленого, не долетая до нас десяток-другой метров, огненные шары таяли, словно метеориты, распадающиеся в атмосфере, они исчезали от нашего подавления. Вниз, однако, дошла волна горячего воздуха. На несколько секунд дышать стало очень сложно. Отвратительный запах паленой плоти щекотал ноздри. Хотелось сорвать шлем-маску и бросить ее на землю, но было нельзя. Терпеть, держаться. После единого первого залпа костекрылы продолжали обстрел уже не так массированно. Однако небо постоянно вспыхивало зловещими красками этого колдовского салюта. Воздух над нами прогрелся и дрожал. Зрелище действовало людям на нервы, особенно наемникам. «Крепитесь», — обратился я к ним. «Вы под защитой богов и венаторов. Не покидайте безопасного периметра. Слушайтесь приказов и сохраните свои жизни, не замарав достоинство трусостью. Было бы гораздо опаснее, если бы каждая летающая тварь взяла в лапы по кирпичу и скинула на нас. Однако, видимо, пока эти чудовища не были столь управляемы или же центральный разум врага не настолько здраво мыслил. Но, боюсь, со временем эта нечисть начнет умнеть. Тогда нам придется еще сложнее. Количество неприятных сюрпризов в день возрастет многократно. Несколько огненных снарядов также запустили в нашу сторону аквилы порчи и заклинатели дикарей. В воздухе от всего этого фаер-шоу повисла тонкая серая дымка, которую ветер постепенно сносил в сторону. Ощущение, будто мы участвуем в сражении уже пороховой эпохи. 16-й, обратился я к нашему авангарду. Ваш легион известен как проходящий огонь. Пора подтвердить этот почетный когномин. Даже сквозь шум надвигающейся битвы я услышал, как в ответ мне грянули крики и лязгнула сталь. 16-й был готов к бою. Они явно собирались пройти третью свою кампанию под моим руководством так же славно, как две предыдущие. Легионеры заняли боевые позиции, а к ним приближалась вражеская орда. Конный отряд Ирины тем временем шел к восточному флангу армии противника. К сожалению, обогнуть его было сложновато. Слишком много там бродило разреженных формирований легкой кавалерии и пехоты. Фланги врага как бы выпирали на нас. Вскоре к нашей радости полетели первые стрелы. Конные лучники западных равнин словно мишени в тире или дичь на охоте прицельно разили мелкие группки легкой пехоты. Слабозащищенные дикари десятками получали ранения или даже гибли. Их же простые луки и дротики не могли достать опытных всадников. Те хорошо держали дистанцию, а Арина не давала обойти их сбоку. То отводилась назад, то снова приближала, давая залп. Это можно было бы назвать избиением. Враг всухую потерял 57 человек убитыми и 125 ранеными буквально за 5 минут. Однако мы имели дело с необычным врагом. От аквилпорчи к телам струились щупальца тумана. Тонкие длинные нити касались поверженных дикарей и мертвые вставали. Одна душа покидала их тело, присоединяясь к общему ковену безумных теней севера. А оттуда уже спешила другая, чтобы поднять новую марионетку порчи. Кажется, многих здесь придется убить дважды. Раненые продолжали перестрелку до последнего, а когда силы уже покидали их, то безумцы сами вскрывали себе горло либо втыкали нож под ребра, убивали себя, чтобы тоже вскоре восстать. И количество врагов наших не менялось. Менялся лишь баланс между живыми и мертвыми. Начали превращаться в чудовищ вертакские шаманы искажения. Когда-то я уже видел подобных им юнитов в составе армии Кринтер. Тогда они назывались шаманами зверя и превращались в медведей. Но теперь сила порча изменила их, так что превращались проклятые шаманы во что-то совершенно точно не принадлежащее животному миру. Двухголовые медведи без шкур, с торчащими во все стороны лохмотьями сырой плоти, какие-то толстокожие великаны с выпученными глазами и пастью поперек всей морды, шестилапые уродцы, которых с чем-то сравнить сложно. Даже у некоторых легионеров 16-го это зрелище вызвало небольшое падение морали. Не от страха, но от отвращения. Сама мысль, что придется сражаться с такой гадостью, уже была неприятна нормальному человеку. Других дикарей это зрелище наоборот приободрило. Они шли на смерть, размахивая оружием и крича. Они шли на нас, чтобы умирать и убивать во славу темного божества. Я уже понял, что первый крупный бой новой северной кампании простым не будет. Глава 25. Натиск за натиском. Раз, два, три. Дротики. Скомандовал я. Первые дружные залпы легионеров накрыли сорвавшихся на бег сектантов. До этого момента я долго переключался от орудия к орудию, указывая приоритетные цели. Вражескую кавалерию или стрелков. Впрочем, уничтожить нужно было всех. Всю эту кровожадно-безумную массу живых и мертвых. Первое же столкновение в ближнем бою воплощало собой худшие стереотипы о сражениях древности, как их видели киноделы в моем прошлом мире. Тактика у противников отсутствовала. Слаженность тоже. Имелся только натиск, но его было через край. Так что на 16-й буквально навалились. Мне даже пришлось отдать приказ двум когортам маттиариев осуществить пару залпов. Потратить ценный ресурс плюмбат лишь бы сбить первый натиск взбесившейся орды.